семье дяди на одной неделе дифтерит троих детей сожрал. А сейчас? Худо-бедно, а такого нет у нас. Каверза ты, а не человек. Чтобы отца родного убедить, так он, видите, отправился в аул степной. Погоди, погоди. А почему бы мне не сказать об ауле степном, если ты этот аул знаешь? Или это, по твоему разумению, не Россия? Иван улыбнулся своей улыбкой тишайшей. Что-то почудилось ему в последних словах сына такое, что заставило его так улыбнуться. «Ты эти свои фокусы оставь!» — воскликнул Иоанн, и его улыбку точно ветром сдуло. «Хворобы, которую не разумеешь, я не подцепил. Ты понял меня? У меня нет хворобы этой и не будет». Он потянулся грубой ладонью к щеке, стал ее тереть, будто она онемела. «По мне у всех народов один праотец — человек. Если у тебя память не отшибла, то ты должен вспомнить, когда я родил этот тяжелый колос, но этот бардинский, то первую пригоршню отдал адыгейским ребятам, ну там, где Мосса, которого ты припомнил, и первую делянку высеял у них на Урупе. Ты вспомнил теперь? На Урупе». Иоанн умолк, только слышно было его дыхание, уже старческое. «Да разве я говорил, что мы ничего не сделали?» «Сделали, но могли сделать в три раза больше». Он вновь раскрыл ладонь. «То, что лежит на моей руке сегодня, могло быть повесомее». «Это как же понять повесомее? Не всегда хлеба было вдоволь?» Иоанн не спешил ответить, потянулся к газете, но отнял от нее руку, не дотянувшись, будто она была наклеена, не хотел обнаруживать, что хочет выгадать минуту. «Белого хлеба народ так и не наелся», — заметил он угрюмо. «И это в России, а?» «Да, хлеба белого и впрямь было не вдоволь». «Да так ли вдоволь его было прежде, белого-то?» — спросил Егор. «В ауле степном кукуруза, а в наших местах ярославских черный, не так ли?» «Так-то оно так, но задача эта для державы советской первая. Решили мы ее». Егор заметил, что Иоанн покрылся испариной, стал красным. Этот спор потребовал много сил, больше, чем у него было. «Что ты говоришь со мной, как знатный гость американский? Это дело больше твое, чем мое. Ты знаешь, как нам было трудно». Иоанн тронул ладонью лоб, ощутил, что ладонь мокрая. «Тому солдату, что сидит сейчас в окопе и ждет, когда грянут танки немецкие, нет дела, что нам сейчас трудно», — сказал Иоанн, собравшись силами. «Нет, неверно», — возразил Егор, не тая злости, и вновь под его сильными ногами застонали, закричали и Ефросинины половицы. «Ему есть дело до этого, и он это понимает, он понимает!» Когда Бардин вышел из дома и, оглянувшись, увидел в неверной мгле предрассветного утра Суздальские соборы, они ему показались хмуро задумчивыми, будто мысли и заботы этой ночи дошли и до них. Тамбеев сказал Грошеву, что вхож в семью Глаголевых. Сказал, между прочим, не предполагая, что Грошев не применет этим воспользоваться. Оказывается, медицинский журнал напечатал статью Александра Романовича о лицевых операциях, и Баркер, которого эта тема увлекала, просил отдел печати организовать встречу с хирургом. Грошев полагал, что нет причин отказывать англичанину, и просил Тамбиева поехать с корреспондентом. Впрочем, Грошев сказал, что это должен решить сам Николай Маркович. Тамбиев был обязан знакомству с Глаголевым Анне Карповне. Она была верным сподвижником Александра Романовича на Ниве профессиональной. Маленькая женщина, нелепо косолапая, с огромными ярко-черными глазами, умно-внимательными или пугливо удивленными, Анна Карповна всегда была корректно приветлива и радушна. Когда она говорила «обнадеживающее, Александр Романович вас примет», и когда она вынуждена была сказать «Александр Романович не сможет вас принять», она это делала одинаково добросердечно. Одни утверждали, что известный врач ценит не железность, впрочем, железность — не то слово. Металл способен уставать. Анна Карповна не знала усталости. 30 лет она проработала с Глаголевым день в день.